Сен-Мари, 1888. Относительно пребывания на юге, даже если бы это и больше стоило, то, видишь ли, теперь любят японскую живопись, находятся под ее влиянием. Это свойственно всем импрессионистам. И как тут не отправиться в Японию, то есть на юг, заменяющий нам Японию? После всего этого, полагаю, и будущее нового искусства надо добывать с юга. Во всяком случае, плохая политика оставаться одному там, где двое или трое могли бы немного помочь друг другу. Восприятие здесь меняется. Видишь японским глазом, совершенно иначе чувствуешь цвет. Мне кажется также, что при долгом пребывании здесь я раскрою свою личность. Японец рисует быстро, очень быстро, как молния, так как нервы его тоньше, а восприятие проще. Я здесь всего несколько месяцев. Но скажи, мог ли бы я когда-нибудь сделать в Париже рисунок с судами в течение часа? И это без всяких промеров, а только давая свободу перу. Мне бы хотелось, чтобы у нас было много денег для того, чтобы пригласить сюда хороших художников, теряющих сейчас время где-нибудь на грязном бульваре. Когда сюда приедет Гоген, мы могли бы, Гоген и я, проводить Бернара в Африку, где он должен отбывать воинскую повинность. Анкетен и Лотрек, думается, не похвалят мои вещи. В независимом обозрении появилась статья об Анкетене, где его назвали вождем нового направления и обвинили в японофильстве и во многом другом. Я не читал статьи, но, несомненно, это никто иной, как великий человек с малого бульвара, Сёра. В японофильстве же маленький Бернар зашел еще дальше, чем Анкетен. Писсаро вполне правильно говорит, что надо преувеличивать воздействие на нас красок, которые получаются в результате их слаженности или их контраста. Совершенно то же и в рисунке. Точный цвет вовсе не самое важное, к чему нужно стремиться, так как отражение действительности в зеркале, если бы его точно зафиксировать, никогда не будет картиной, ни даже фотографией. До свидания, жму руку.